Евгений Нет. Страж Китежа. Читает Макс Радман. Глава первая. В просторной комнате на кровати лежал светловолосый, прекрасно сложенный парень, которому, глядя лишь на тело, можно было легко дать и 16, и 17 лет. Соответствовали ли эти цифры действительности – большой вопрос, ведь лицом подросток был очень молод. Оттого еще более удивительным казалось то, что каким-то образом в его постели оказалась прекрасная обнаженная девушка. Вот только радости на лице счастливчика не было вовсе. Выражение его лица отдавало холодом и отрешенностью, а взгляд был тяжелым, холодным и самую малость удивленным. Но если парень продолжал лежать на кровати и смотреть в потолок, то солнце неумолимо поднималось над горизонтом все выше и выше. Порывы ветра, в свою очередь, становились все сильнее, вплоть до того момента, пока один из них не преодолел сопротивление тугих петель и не толкнул створку окна, с силой ударившуюся об угол заваленного свитками и книгами рабочего стола. Это произошло снова. Абсурд. Грохот от удара никого не потревожил. Безмятежно улыбающаяся во сне девушка еще сильнее закуталась в собранное со всей кровати покрывало, а парень моргнул, продолжая неотрывно сверлить взглядом идеально подогнанные друг к другу доски. Но реальность реальна? Рида попыталась изобразить уверенность, но вышло плохо. Ни она, ни перерожденные никак не ожидали, что бесславная смерть окажется не концом, но новым началом. Не повторением, как можно было бы предварительно, в усмерть напившись, предположить. Совершенно новая история. И очередной мир. «Как бы ты поступила, если бы узнала, что я — это я, но совсем другой?» — спросил дважды перерожденную напарницу, одновременно с тем повернувшись к Алексии. Это все еще была она. Та самая девушка, что добилась от экс-абсолюта не просто отношений, а любви. Он не спутал бы ее с кем-либо еще, но и отличий видел немало. Чего только стоят прямые волосы цвета тусклого серебра, полная противоположность огненно-рыжих волн, к которым привык Эллен. А обстановка комнаты кардинально поменялась не только расположение мебели, но и она сама. Сплошных книжных шкафов не стало вовсе. На их место пришли полки и столы, за которыми кто-то, угадайте с трех раз, ежедневно работал. В дальнем углу так и вовсе обнаружились потрепанные жизнью утяжелители. Вроде и простенькие артефакты, да только ими перерожденный прежде и никогда не пользовался. Но самым главным аргументом в пользу безумной теории Эллина стал тот факт, что он, едва проснувшись, уже не был бесталанным задохликом, лишенным всяких перспектив. Подтянутое, сильное и тренированное тело соседствовало с развитой системой каналов медного ранга, а парочка свежих шрамов указывала на образ жизни, отличный от прозябания в четырех стенах. Все это было тут изначально, кроме разве что дублированной системы каналов, привнесенной перерожденным в этот мир. Потому что другая реальность и другие люди. Да, точно так же, как и в прошлой жизни, Эллен боролся не за тех людей, которыми дорожил и которых мечтал увидеть вновь. Они вели себя и выглядели точь-в-точь так, как он помнил, но все равно были другими. Даже их воспоминания, скорее всего, нельзя было назвать общими. Ведь отличия наверняка были, и, скорее всего, отличия немалые. Разные реальности, разное течение истории. И осознание этого было практически столь же болезненным, как и понимание того, что тот Китиш пал вновь. Что он опять не справился и всех подвел, а гримуар дал ему еще один, второй по счету, шанс. Вот только гримуар ли? Возвращение назад во времени, пусть и со странностями, Эллен еще считал сколь-нибудь реальным, ведь эта сила вписывалась в его представление о возможностях анимы и человеческого гения, слитых воедино в артефакте. Но теперь перерожденный уже не мог сказать, что это самое перерождение устроено столь просто. Очевидным стал факт смены одной реальности на другую, и от этого знания за версту несло безумием. Как это происходит? Откуда черпаются силы? Сплошные загадки и никаких ответов. «Я бы расстроилась», — честно ответила Ирида, тут же продолжив. Но после не стала бы обращать на это внимание. Ты — это ты, откуда бы ты ни был и где бы ни находился. Думаешь? Анимус тяжело вздохнул, после чего медленно и аккуратно сполз с кровати. Он действительно опасался разбудить Алексию, объясняться с которой прямо сейчас было смерти подобно. «Я перерождаюсь уже второй раз, но это все еще очень странно, и изменения, насколько я могу судить, куда обширнее и значительнее». Пробежавшись глазами по полкам с книгами, Эллен отыскал замызганный и многое повидавший фолиант, в котором была записана история клана Нойр. Перерожденный выдохнул с облегчением, когда отыскал на вложенном внутрь изображении генеалогического древа родителей, чьи имена и лица остались теми же, что и в двух предыдущих жизнях. Едва ли он смог бы пересилить себя, начав считать семьей совершенно других людей. «Что ты хочешь найти? Проверить историю последних лет. Посмотри на эти поделки». Анимус повернул голову, позволив Эриде его глазами увидеть один из столов, на котором помимо раскрытых свитков и материалов лежала пара весьма интересных кинжалов. «Новодел, а не старье из сокровищницы клана. Притом с выгравированными эмблемами. Нашими эмблемами, Эрида. А ремесленных дел мастера у Нойр исчезли много лет назад?» Естественно, Эрида в вопросе памяти не могла поспорить с перерожденным, который в довесок к природным талантам освоил ментальные навыки, структурировав все свои воспоминания. «Именно. Уже одно только это кардинально меняет расклад сил. А еще...» Перескакивающий со строчки на строчку палец Анимуса остановился там, где начинались свежие записи о последней переписи членов клана Нойр. И первая же цифра отличалась более чем в 4 раза. Вместо 600 человек фамилию носило 2500. 94 анимуса, включая 3 платинового ранга, 221 воин и глава, занявший 27 место в ежегодном состязании лидеров кланов. На лицо Эллена против его воли вылезла широкая, искренняя и едва ли не сверкающая улыбка. Его отец, Дорш Нойр, в этой реальности был анимусом платинового ранга, а Галис Нойр, дед Эллена, жил и здравствовал уже давно, 7 лет назад, передав всю власть сыну. Стоит ли говорить о том, что Эллен, искренне сочувствовавший лишенным таланта отцу и деду, сейчас радовался за них всем сердцем, испытывая небывалую гордость и огромное облегчение. И насколько это плохо? Плохо? Эллен не сразу понял, какими путями змейка пришла к этой мысли, но буквально спустя секунду все встало на свои места. Для наших целей положение главы клана не играет никакой роли, если при этом Нойр обладают достаточной силой. Более того, если симбионты есть и здесь, я не могу тратить время на политику. Раньше ты говорил, что политическое влияние – это полезный инструмент. Неужели для столь радикальной смены точки зрения достаточно было укрепить положение Нойр? Не просто укрепить, а вывести клан на следующий уровень. Какой бы ни была угроза, средний клан Нойр, скорее всего, справится с ней даже без моего участия. Да, на основании одной лишь военной силы Нойр можно было считать, пусть не великим, но средним кланом. В прошлой жизни Эллен, будучи главой, мог добиться такого же результата в лучшем случае за 3-4 десятка лет, при том, что основной вес клану добавил бы он сам, достигнув ранга абсолюта. Здесь же Нойр опирались не на одного-двух анимусов высокого ранга, а на множество более слабых, что обеспечивало много большую стабильность. Но эти изменения, они меня пугают. Взгляд перерожденного метнулся к кровати, скользнув по точенной фигурке Алексии. Помянув недобрым словом гормоны, Эллен заставил взгляд сместиться на столы с готовым оружием и заготовками, которые, очевидно, пытался доработать тот Эллен, которого он заменил. Вот так. Глядя на все это, Анимус пытался представить себе масштабы бедствия. Пытался представить силы, которые почему-то играют на его стороне, перебрасывая из одного мира в другой, строго в определенный момент, но с несколько отличными друг от друга декорациями. Декорации. Скажи кто-то Эллену, что он когда-нибудь начнет называть семью, друзей и товарищей декорациями, он на месте пустил бы этому зубоскалу кровь. Но вот он умер во второй раз, и на части рассыпался не только мир, но и его отношение к нему. А удастся ли собрать из осколков хоть что-то – большой вопрос. «Эллен, что ты делаешь?» Перерожденный чуть дернулся и обернулся, примерив на лицо дежурно добрую улыбку. Искренне улыбаться он был не в состоянии, но не считал верным срывать злость на тех людях, которые его любят. На тех, чьего сына, друга и спутника он еще раз заменил. «Разминаюсь, любовь моя». Отчетливое ощущение дежавю заставило его хмыкнуть. «Как насчет прогулки поутру?» «Прогулки?» Девушка посмотрела в окно, заметив в том числе и раскрытую книгу истории клана. «А можно я еще немного полежу?» И Алексия сладко зевнула. «Конечно». Анимус бесшумно распахнул шкаф, про себя отметив, что его вкусы в одежде этот мир точно так же перекроил. Причем радикально. «Я поднимусь чуть позже». В темпе облачившись в свободную и удобную одежду, вполне подходящую и для выхода в свет, и для хорошей драки, перерожденный повел плечами. Удобно, комфортно и самую малость чопорно. Было видно, что к дизайну приложили руку профессионалы. Оценив свой облик в последний раз, Эллен вышел в коридор, нос к носу столкнувшись со служанкой, которая, стоило ей встретиться с парнем взглядом, стремительно зарделась. В голову Эллена закрались нехорошие подозрения. «Молодой господин, вам помочь привести себя в порядок?» Тоненьким голоском прощебетала она, мягко улыбнувшись и чуть наклонив голову. Подозрения укрепились. «Не стоит. Глава не занят?» Предположения окончательно обосновались на своих позициях ровно в тот момент, когда девушка недоуменно на него посмотрела. Так, словно этот Эллен был тем еще бабником и повесой, не пропускающим ни одной юбки, и она этим умело пользовалась до этого момента. «Господин в совещательном зале ожидает прибытия старейшин». Эллен кивнул и, обойдя все еще пребывающую в состоянии шока служанку, направился на первый этаж, который неожиданно оказался вторым. Только тогда перерожденный понял, что его дом изменился чуть ли не больше комнаты, превратившись из скромного и уютного жилища в претенциозный миниатюрный дворец. По комнате и коридору этого сказать было нельзя, так как помещения не слишком сильно раздались вширь. Но вот их число теперь могло впечатлить кого угодно. Немного побродив по дому, перерожденный в конечном итоге пришел к тому, что такими темпами его вскоре примут за сумасшедшего. По крайней мере, именно так на него смотрели кухарки, когда он вломился на кухню, и кладовщик, пойманный наследником за аккуратным поеданием запасов меда. «Знаешь, змейка, теперь я даже боюсь выходить на улицу. Кто знает, может, там вообще обнаружится Авалон». Несмотря на всю несерьезность его мыслей, каждой шутки, этой самой шутки, лишь небольшая доля, в то время как остальное есть чистая правда. «Это маловероятно?» Ирида, вновь вступая в диалог, пыталась скрыть эмоции, чтобы не досаждать носителю, но никакая воля не была в силах скрыть ее восторг. Она, наконец-то, спустя много лет, вновь видела настоящий мир, заменить который иллюзиями было не под силу. Перерожденный старался, вкладывая в дело всего себя, но змейка все равно знала правду, на миражи глядя, как на миражи, и только так. «Возможно, я скажу глупость, но стоит ли нам вот так, ничего о нас не зная, выходить на улицу?» «Хороший вопрос, но ответа на него у меня нет. Я слабо себе представляю, как можно здесь освоиться, не прибегая к передовым научным методам». Уловив пришедшую от Эриды волну любопытства, Эллен добавил: «Метод научного тыка. Совершенно безотказный, ведь жаловаться на него обычно некому». «Какая прелесть! И не говори. Но к отцу в таком состоянии я точно не сунусь». Первоначальный план требовал значительных корректировок хотя бы потому, что перерожденный лишь сейчас осознал. Сила и власть наверняка изменили Дорша, и совсем не факт, что в лучшую сторону. Он все еще оставался его отцом, но в могущественных кланах отношения между родителями и детьми нередко походили на таковые между, скажем, Амелией и Лагисом, где теплотой даже не пахло. Из этого следовала острая необходимость добраться до библиотеки города, в стенах которой можно спокойно, без лишних опасений, начать осваиваться в новой реальности. В конце концов, незнание лучше продемонстрировать перед незнакомыми людьми, которые об этом забудут на следующий день, нежели перед друзьями или семьей. Решено. «Что бы ни происходило, цель у меня одна — спасти Китиш». На мгновение Анимус задумался, и в голову хлынули не самые приятные воспоминания. «Ну и уничтожить симбионтов. Все остальное вторично. А я тебе в этом помогу», — послушно согласилась змейка, не став акцентировать внимание Эллена на его чрезмерной категоричности. Она отлично понимала, что он сейчас испытывает. Смятение, страх, надежда. Коктейль этих чувств невозможно было скрыть. Особенно от той, кто давно уже стала частью тебя. Выход с территории клана Эллен нашел гораздо быстрее, чем ожидалось. Сказалась близкая к идеальной планировке улиц. Но выдохнуть себе он все равно позволил лишь спустя несколько минут ходьбы, миновав пару перекрестков и наткнувшись на первые знакомые вывески. Перерожденного никто не пытался убить, на общем фоне такое было весьма вероятным. Да и сам город, по большей части, не сильно отличался от себя прежнего. Исключения составляли районы кланов, чьи территории где-то заметно увеличились, как у тех же, будто бы поглотивших соседей Нойр, а где-то просто сместились. И это логично. Клан Нойр, например, при своей численности в этой реальности, не смог бы уместиться там, где ранее 600 человек проживали с достаточным комфортом. Соответственно, размеры их района выросли более чем в 3 раза, заняв территорию, которая в той жизни принадлежала соседям. Но если закрыть глаза на эти несоответствия, то Китиш был тем якорем, что позволил перерожденному сохранить самообладание и не наделать ошибок по дороге к библиотеке, месту уже в который раз его выручающему. В первой жизни обитель знаний стала его личным пристанищем, в котором юный Нойр изучал мир и искал способы стать сильнее. Во второй он именно там нашел учителя, вдобавок подготовив тот фундамент, на который опирался многие месяцы после. А теперь, в своей третьей жизни, Эллен намеревался пройтись по проторенной дорожке, по памяти восстановив список литературы, в которой тогда обнаружились действительно полезные сведения. Правда, после все равно придется потратить какое-то время на изучение архивов. История многих значимых кланов при подобных масштабах изменений не могла не отличаться от известной ему, но эта неотвратимость нисколько перерожденного не расстраивала. Более того, он был рад возможности ходить на своих двоих, дышать свежим воздухом и не вслушиваться в мертвую тишину в ожидании скрипа ведущих в темницу дверей. Он был свободен, и как человек, десятилетия проведший в заперти, считал этот дар самым ценным из всех существующих. При этом Эллену еще повезло остаться в своем уме, ведь без Ириды, без хоть какого-то общения, он вполне мог бы попрощаться со своим рассудком. Я закончила анализ физического тела, резерва и обеих систем каналов. Над ними придется поработать, но и сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии. Смененный, ты подходил к собственному развитию с завидной основательностью, хоть и ориентировался по большей части на работу с тонкими энергиями, верно? Змейка явно напрашивалась на похвалу, и Эллен не стал ее разочаровывать, ведь сказанное ею было совершенно верно. Абсолютно. Добавлю только, что никаких тонких энергий и общеизвестной теории нет. Тонкие токи анимы, тонкая работа, да, но не энергии. Но и общего определения, обобщающего работу с рунами и использование сложных техник, требующих высочайшего уровня контроля, не существует. Эллен в ответ на это утверждение лишь усмехнулся. Да, практика анимусов была полна пробелов, закрывать которые никто не стремился. Просто потому, что они не слишком-то мешали. Все так, но подобных мелочей тебе встретится еще много, и раздумывать над ними всеми можно до бесконечности. Лучше сосредоточься на решении реальных вопросов, сказал перерожденный и играючи перемахнул через вставшую прямо поперек дороги карету. Он наслаждался своей силой, получая огромное удовольствие даже от столь простых манипуляций с анимой, и сдерживаться не собирался совершенно. Плевать на осуждение окружающих, плевать на запреты. Долгие годы в заперти, без возможности даже прикоснуться к техникам, что были значимой частью жизни любого анимуса, сделали свое дело. Эйфория, что захлестывала создание перерожденного, действовала не хуже самого крепкого вина или даже забористого дурмана. Будучи драконом, обратиться в муравья, лишиться всякой надежды и вновь обрести крылья. Эллен просто не знал, как еще можно описать свои ощущения, в результате которых его тянуло творить всякие непотребства. «Мы привлекаем внимание. Пусть. Будто подросток, бегающий по крышам, такое уж редкое явление. Эллен». Чрезмерно громкая мысль змейки пронзила сознание анимуса, из-за чего тот едва не оступился, чудом перепрыгнув с одной стороны переулка на другую. «Я что-то чувствую. Совсем рядом, в... под землей?» Последняя фраза звучала не слишком уверенно, но Эллен все равно остановился, присоединившись к попыткам змейки определить точное направление. Правда, сколько перерожденный не пытался, но ничего особенного обнаружить не смог, даже после материализации порядком ослабленного, медный и золотой ранги сравнить нельзя в принципе, шлема. «Это что-то может быть сокрыто от моего взора? Как ты вообще это ощущаешь? Ни на что не похожее чувство. Не могу понять, но знаю, откуда оно исходит. Получив вместе с этими мыслями целый набор образов, анимус сопоставил их с местностью и установил, что искомый объект находится не в углубленных на десятки метров подземельях Китежа, а в одной из ветвей, тянущейся далеко от поверхности канализации. Оно движется? Всего 2,5 десятка метров, отделяющих Эллина от цели, позволили ему дотянуться до нее и обычным восприятием, и вибрационным. При этом и то, и другое позволяли с уверенностью сказать лишь то, что что-то там действительно есть, но не более того. Иными словами, объект себя никак не проявлял. Нет, стоит на одном месте, и я думаю, что что-то неживое. Оно не может двигаться. Всегда лучше переспросить. Пожал плечами перерожденный, уже прикидывая, как лучше будет попасть в канализацию и стоит ли брать кого-то с собой. Эллин был уверен в том, что объект не живой, но спуститься вниз он стремился не только из-за этого. У него было одно очень странное предположение, заключающееся в том, что его Ирида чувствует другую Ириду, или с учетом добытых результатов ее труп. Ведь если в одной реальности может существовать только один условный Эллин, то почему бы тому же правилу не распространяться и на змейку? Дважды перерожденный каждый раз вытеснял из тела другого себя, то бишь доминировал над другими душами. И если Иридии передалось аналогичное свойство, то крайне сильная змея вполне могла просто умереть, оставив за собой оболочку, но лишившись души. Тем более, что в это время она уже могла скрываться в городе. Всего лишь теория, но звучала она весьма неплохо и коррелировала со всеми остальными его предположениями, касающимися перемещений из одной реальности в другую. Заручимся чьей-то поддержкой? Просто потратим немного времени на доскональное исследование объекта, мотнул головой Эллин, приметив более-менее чистое место в переулке между домов. Там он и устроился поудобнее, приготовившись использовать свои способности на максимум. У всех техник и методик, так или иначе скрывающих и маскирующих присутствие, была общая слабость. Внимательность и время позволяли даже зеленому новичку справиться с ловушкой Абсолюта. В бою это было не актуально из-за необходимости долго сидеть на одном месте и, по сути, медитировать. Но если у тебя было время, то методы исследователей древних руин приходились как нельзя кстати. Эллин же сейчас обладал и временем, и соответствующими знаниями, а способная выполнять аналогичную работу напарница могла ускорить процесс как бы не вдвое. Анимус опустил глаза, проинструктировал змейку и ударился в работу, затянувшуюся на 3,5 часа. Да, долго, да, муторно, но и надежно. Чего не скажешь о любых других способах, подразумевающих либо старый добрый авось, либо привлечение людей со стороны, которые определенно не станут просто смотреть на бесхозный и ценный труп демонического зверя платинового ранга. «Никого», — подвела итог Ирида, едва ее носитель принялся разминать затекшие от долгого сидения на одном месте ноги. Солнце за это время почти достигло зенита, из-за чего даже в ранее прохладном переулке начало припекать. «Но ты уверен в том, что это не ловушка?» «После всего того, что с нами происходило, я уже ни в чем не уверен. Но практически со 100% вероятностью канализации чистые, словно слезы младенца. В каком-то смысле». Эллин довольно быстро отыскал непримечательный железный люк, закрывающий ведущую вниз лестницу. «И я бы не стал лишний раз рисковать без веской причины». «И какую причину ты считаешь достаточно веской?» «Кристалл, чешуя, кости и кровь. Все это понадобится мне для того, чтобы увеличить скорость своего роста как анимуса». Перерожденный не собирался с головой нырять во тьму или устраивать человеческие жертвоприношения, но условно безопасные, по меркам Авалона, ритуалы еще никому не навредили. Конечно, шанс вместо плюсов получить сплошные минусы все еще имелся, но с тем же успехом Абсолют мог подавиться яблоком и задохнуться в муках. По этим же причинам я не рассматривал привлечение людей из клана или со стороны. На темные ритуалы в Китеже смотрят косо, а добыча мне нужна вся, от и до. Отвечать Ирида не стала, вопреки заверениям Эллина, сосредоточившись на поиске опасностей. Они уже спустились вниз и теперь петляли по узким коридорам, стараясь не свалиться в жёлоб с нечистотами. И так как идти было совсем недалеко, Они уже спустя минуту вышли к отстойнику, рядом с которым и лежало весьма крупное тело старой Эриды. Серебряная, необычайно прочная чешуя, внушительные поблекшие глаза и угрожающе выглядящие клыки. После поверхностного осмотра Эллен удостоверился в том, что причиной смерти змеи стало отнюдь не внешнее воздействие. На гигантском теле не было ран, да и в целом ситуация выглядела так, будто демонический зверь просто полз по своим делам и умер, даже не успев ничего понять. «И это старая я?» Талика пренебрежения и даже отвращения в мыслях змейки перерожденному было понятно целиком и полностью. Как-никак Эрида уже давно была куда ближе к людям, нежели к симбионтам. Особенно к тем, что населяли этот мир и вели кровопролитную войну с людьми. Отвратительно. Жаль только, что у нашего шлема тот же цвет, что и у ее чешуи. Это так важно? Очень. Я бы предпочла не иметь с ней ничего общего. Змейка говорила серьезно, без единого намека на шутку, так что Эллену оставалось лишь молча с ней согласиться. Вылезать в споры касательно цветов — не совсем то, о чем он мечтал. Тем не менее, с ее трупом не все так просто, как хотелось бы. Несмотря на то, что с горем пополам анимус прорубился через плотную чешую и плоть, добравшись до кристалла, этот самый кристалл производил крайне удручающее впечатление. Покрытый сетью трещин, он был совершеннейшим образом пуст. Даже анима покинула его, словно испытывая к поврежденному вместилищу настоящее отвращение. И это при том, что в обычных условиях кристаллы могли храниться столетиями. «Я думаю, что это следствие нашего здесь появления. Я чувствую какое-то эхо. Оно больше не манит меня, но и не отталкивает, словно информирует, предостерегает». Эллен, покрутив кристалл в руках, нахмурился. Слишком уж зловеще, на его взгляд, звучали слова змейки о предостережениях. Зловеще настолько, что проснулось даже его предчувствие, идти против которого анимус не решился. Кристалл отлетел в сторону, в воздухе разлетевшись на сотни осколков. Перерожденный бил так же метко, как и всегда. «Я уже говорил о тебе о том, что твои решения слишком кардинальны». «Первый раз слышу», — хмыкнул парень, все-таки приняв услышанное во внимание. «Этот камень все равно был бесполезен, но мог представлять опасность, как ощущение. Больше ничего. Видимо, чувствовала я именно его». Удовлетворившись таким ответом, Эллен покосился на сомнительного качества пространственный перстень. Такой подделки было достаточно для решения бытовых проблем при повседневной носке, но целая туша в него точно не влезла бы, а перспектива заниматься ее разделкой анимуса не слишком-то прельщала. Жаль только, деваться было некуда. Рискнуть и бросить труп значит с немалым шансом лишиться трофея, а одна лишь кровь могла вмиг, не буквально, конечно, протолкнуть Эллена на пол ранга вперед. Казалось бы, какая мелочь при той скорости, с которой Экс абсолютно набирал силу раньше. Но даже несколько сэкономленных дней могли решить все. Второй раз проигрывать демону алмазного ранга Эллен не желал, и потому намеревался взяться за себя всерьез. Тело, каналы, резерв, артефакты. Не брезговать ничем, беря от мира все, что он может дать. Именно таким стал девиз перерожденного, отбросившего гордость Абсолюта. «Прислушивайся к своим ощущениям и говори, если что-то почувствуешь. Досадных случайностей сейчас лучше всего избегать. Вляпаться в очередную кучу дерьма Эллен сейчас желал меньше всего на свете, так что сверхпредосторожности лишними не были по определению. И следи за входом». Сформировав простейшее лезвие из анимы, анимус приступил к работе. Разобрать труп на составляющие меньше, чем за 6-7 часов, Эллен и не надеялся.